Глава 16. Оказалось, комнатка для главного свидетеля находилась в здании полицейского управления. Единственное окно в ней было закрыто жалюзи, обставлено только необходимым. Кровать, тумбочка возле нее, диван для охранника, стол, три стула, телевизор, умывальник. В туалет Стефан сам выходил по коридору, предупреждая об этом охранников, постоянно дежуривших в самой комнате и снаружи, у ее двери. В сопровождении одного из них Стефан два раза в день выходил во дворик, закрытый с трех сторон, с четвертой само здание, высоким забором, увенчанным тремя рядами колючей проволоки, и в течение 40-50 минут бегал по кругу. В своей комнатке, кроме того, утром и вечером занимался физзарядкой до седьмого пота. Он хотел быть здоровым и сильным. Поначалу посещали его только пан Ежи и пан Хенрик. Они вкратце рассказывали о том, как идет следствие и когда начнется суд. Потом изредка стал приезжать следователь прокуратуры пан Людвиг Казновский, который снова и снова расспрашивал обо всем, что Стефан видел в банде Шпендика в течение всего периода, уточнял необходимые ему детали. Стефан старательно день за днем описывал все, что мог вспомнить, даже в том случае, когда это не вызывало у него самого никаких подозрений. Пан Казновский сначала относился к Стефану неприязненно, не очень скрывая своего отношения, что не говори, а Дембовский член банды. Но мало-помалу, видя, как главный свидетель старается помочь следствию и убеждаясь, что в банду он попал как бы и не по своей воле, стал более доброжелательным. Потом вместе с ним стал приходить пан Юзеф Бронич, назначенный адвокатом Дембовского, который задавал почти те же вопросы, что и пан Казновский, но каждый раз искал мотивацию того или иного поступка подзащитного. Особенно он интересовался тем, когда и почему Стефан Дембовский решил уйти из банды, почему не обратился к местным полицейским, а поехал в Белосток к пану Найдыхору. А Стефану нечего было скрывать, кроме своего происхождения из Беларуси, поэтому он честно, откровенно рассказывал обоим слушателям о том, что происходило в Бжеге. Следователь однажды все-таки спросил: «А почему вообще вы не остались на родине? Ведь вы же могли работать у пана Магнушевского». Рассказал и об этом. «Хорошо», — не сдавался пан Казновский, — «раз вы так любите ремонтировать автомашины, почему вы не попробовали открыть свою мастерскую там, в Лясной?» «Так я и без мастерской отремонтировал эти несколько машин, что были в Лясной. Конечно, лучше бы в Белосток податься, но где взять злотовки? А суду попросить? А под залог чего? Я же просто наемный работник без имущества. Тогда пошли бы в любую автомастерскую Белостока. Может, так бы оно и было, но пан Найдыхор посоветовал мне ехать в Бжег, обратиться к пану Энглерту, тоже полицейскому. Как же было не послушать совета полицейского, который относится ко мне так хорошо?» И еще один вопросик, не отступался следователь. «Почему вы так просто убили Ивана Затуливетра? Разве не было других вариантов? Ну, спрятаться за того же Шпендика или просто ранить Затуливетра, а не убивать его?» В разговор вмешался пан Юзеф Бронич. «Боюсь, пан Казновский, что в таком случае мы бы сейчас не беседовали с паном Дембовским, потому что, как я понял из дела, Затуливетр уже тяготился властью своего главаря Шпендика и не остановился бы перед убийством и Дембовского, и Шпендика. А вот почему не ранил? Вы же помните, что Затуливетр тоже выстрелил по Дембовскому. Так что все решали доли секунды. Замешкайся на мгновение Дембовский, Затуливетр бы с раздумий убил бы его. Да и Шпендика заодно. Я так думаю». Пан Казновский усмехнулся. «Я тоже так думаю, коллега, но я хотел, чтобы и ваш подзащитный самостоятельно сформулировал столь четкий, исчерпывающий ответ». потому что такой вопрос может возникнуть и в ходе судебного заседания. И мне бы хотелось, чтобы у пана Дембовского уже был готов именно такой ответ». Адвокат с улыбкой поблагодарил. «Большое спасибо, пан Казновский, за то, что вы в какой-то мере взяли на себя мои обязанности». «Знаете, пан Бронич, за время следствия я проникся сочувствием к вашему подзащитному, и не только потому, что своим приходом в полицию он приволок на скамью подсудимых всю эту разношерстную по своему национальному составу и социальному положению шайку, которая стала гнойником на теле нашей отчизны. Мне просто по-человечески жаль этого молодого человека, которого обстоятельства жизни запихнули в это дерьмо. Ведь по натуре своей, по психологии, он не является преступником и резко отличается от своих все-таки сообщников. Даже сейчас, когда все трое знают, что их сдал в полицию именно Дембовский, они не отрицают, что единственным грамотным специалистом по ремонту автомашин был именно он в их мастерской, и что именно у него учились Степан Лос и Васо Чичнадзе. Правда, Шпенди говорит, что еще Затулеветер предупреждал. Подведет этот поляк, надо от него избавиться. Пан Бронич удивился. Даже так? Так что же Шпендик не уволил его? Пан Казновский пожал плечами. Трудно сказать. С одной стороны, Энглерт хотел иметь своего соглядатая в банде, но элементарная порядочность Дембовского не позволила сделать этого. А с другой, Шпендик очень хотелось привлечь в свою шайку такого сильного меткого стрелка именно из числа поляков. Тем более, что пан Дембовский ничем не проявил своего негативного отношения к закулисной деятельности подчиненных Шпендика. Говоря их языком, у них случился прокол. К нашему счастью, давайте это признаем. Рад слышать это из уст работника прокуратуры, — улыбнулся пан Бронич. Это означает, что моя задача — защитить пана Дембовского — будет значительно облегчена. «Вот тут эта задача стоит перед нами в одинаковой мере», — пояснил пан Казновский. «Пан Дембовский — главный свидетель обвинения, и в силу этого обстоятельства наша общая задача — защитить его так, чтобы с его головы волос не упал. Как видите, пан Дембовский, я ничего не скрываю от вас, и очень надеюсь, что и вы от меня ничего не скрываете». Поэтому я, как лицо, ответственное в прокуратуре за ваше перемещение после суда, конечно, в другую страну, хотел бы знать, почему вы выбрали именно Беларусь? Стефан колебался лишь мгновение. «Там у пана Магнушевского есть друг, который может меня приютить. Когда я намеревался сбежать от Шпендика, пан Магнушевский сказал мне об этом. Да и языковой барьер будет не столь высоким». Пан Казновский пожал плечами. «Ну, в Словакии, скажем, этот барьер еще ниже, а вот первое обстоятельство, пожалуй, существенное. В любом случае, это ваше решение, и мы вам обеспечим его выполнение. Однако все это будет, повторяю, после окончания суда». Долго, очень долго пришлось Стефану ждать суда, потому что по ходу следствия вскрывались все новые факты преступлений этой шайки, в которой группа Шпендика оказалась просто одним из звеньев огромной цепи, правда, важнейшим. Стефан томился в своей комнате, осточертел телевизор, не спасали и книги, которые ему носили панове Богдан, Хенрик и Ежи. Впрочем, несколько книг привезла и Эльжбета, которая приезжала попрощаться. Она все-таки уезжала в Англию к сыну, потому что подходило время, когда ее положение скрыть станет невозможно. Оставила Стефану свой английский адрес и попросила. «Часто ты не сможешь писать, но хоть изредка. Хотя бы раз в год. Прошу тебя, Стефан. А вырастет сын, я ему расскажу всю правду. Ты не возражаешь?» Стефан погладил плечо Эльжбеты. «Конечно, нет. Жаль только, что я ни одному из своих польских детей ничем не помогу. Кукушка мужского пола». «Не переживай, Стефан, ни я, ни Ханка не имеем к тебе никаких претензий. Наоборот, мы очень счастливы своим материнством. Да и Малгожата была бы счастлива, если бы ты и ей оставил такую память о себе». Попрощались тепло, легко, без слез, с надеждой на будущее, которое у каждого из них было свое. Ханка приезжала несколько раз, привозила Марека, но и сама была сияющей, будто в ее жизни не было более счастливого периода. Стефан не выдержал и спросил: «Ханка, ты что сияешь, как новенькая злотувка? А ты не догадываешься?» «Да откуда мне?» «Эх ты, татусь, еще одного ребеночка от тебя жду. Если родится сын, назову его Стефаном». Стефан не знал, как реагировать на эту новость, хотя в сердце что-то больно кольнуло. Растерянно смотрел на Ханку, спросил только: «Чему же ты радуешься? Как ты одна поднимать их будешь?» Ханка беззаботно махнула рукой: «Почему же одна?» Конрад Левантович снова приходил свататься. Все-таки решила идти за него. «А что? Будем жить как-то. Конечно, лучше бы с тобой, но я уже, кажется, говорила, что ты отрезанный ломоть. Привыкну как-нибудь. Конрад хотел, чтобы мы сейчас поженились. А я хочу уж тебя проводить, а потом...» «Он знает, что ты ребенка ждешь?» «Знает. И говорит, давай, мол, сейчас поженимся, чтобы все думали, будто это мой ребенок. А ведь он прав. Да и сама это понимаю. Вот только ты... Ты же еще здесь, в Польше. Да ты же читала, что меня убили. А я не поверила. А ты поверь, что меня просто нет не только в Польше, но и вообще на белом свете. Пойми, я не могу оставаться здесь, а суд может растянуться на месяцы». Ханка с сомнением покачала головой. «Знаю я это, знаю, но вот смириться с этим трудно. Ладно, приеду в Лясную, скажу Конраду, что согласна. Но вот к тебе уже больше не приеду. А кто же тебя навещать будет? Альжбета уехала в Англию. О, как же я забыла, что у тебя здесь еще одна баба есть. Не приезжала Малгожата?» Стефан покачал головой. «Нет, не приезжала. Да и как она сюда попадет? А так же, как мы с Альжбетой. Я пану Богдану скажу, он ее сам привезет. Давай адресок ее и мне, а то Альжбета оставила у себя». Стефан рассказал, как найти Малгожату Бартосяк. «Что же, Стефанчику, прощавай. Жаль, конечно, что не ты будешь растить моих детей, но я постараюсь быть хорошей мальчикой детям Конрада, а он моим будет вместо отца. А тебе спасибо. Что ты меня все благодаришь? А то ты не понимаешь, если бы не ты, так бы и осталась сельской потаскушкой. А возле тебя и сама человеком себя почувствовала. И другие увидели во мне этого человека. Не поминай меня лихом». Прижал Марика и Ханку к сердцу, которое пронзила щемящая боль. Горько подумал: «Какой же ты, Степка, неудачный человек. Ты людям только горе приносишь, особенно близким тебе людям. Может, и правы были Хохол и Шпон, стремясь убить тебя. Но я же зачем-то выжил, значит, надо жить по-человечески. А как это? Эх ты, философ недобитый! Прощай, Ханка, расти детей, а я попробую начать все сначала, как говорят, с чистого листа. Хватит уже черновиков,